правый берег реки Теши, перекрестие железных дорог. 400 с чуть-чуть километров от Москвы, примерно 1,5 часа лету на Ми-24. Острог тут так и не создали, хотя пытались. Но то ли сил не хватило, все ж 40 км по периметру – это не в карман чихнуть. То ли еще что. Но 100-тысячное население покинуло родной Арзамас и перебралось в Нижний Новгород, где вовсю шли строительные работы. Ну и там что-то не заладилось. В общем, печальная история. А к предстоящему делу она никакого отношения не имеет, потому на этом и закончим. Гурбан поглядывал вниз, в иллюминатор. «А весь город основал Иван Грозный!» Проскрипел голос Маркуса в наушниках. «Как крепость! Вот тут и будем садиться, потом пешком прогуляемся!» «А чего сразу к месту не подлететь?» Удивился Гурбан. В грузовой кабине смердело. Мясника, который очнулся окончательно, несколько раз вывернуло. Сотрясение мозга у него получилось конкретное. Слишком сильно долговязый его приложил об стену. «А потому что на месте нас посадят так, что мало не покажется. Лучше пешком, поверь мне». И Гурбан поверил. А что ему оставалось делать? Митрич опять принялся напевать «Полет валькирий», и чистильщик стянул с себя наушники. Ария и старика успели ему изрядно надоесть. Вертолет сел на проезжую часть возле торгового центра «Метро» на проспекте Ленина. Приземление прошло без происшествий. Машина отлично себя показала как в воздухе, так и в бою. Прихватив автомат, Зомбаков мог привлечь шум силовой установки винтов, Гурбан помог Сереге Мяснику выбраться наружу. Но вокруг было спокойно. Ни одна тварь не спешила напасть на людей. «На крокодиле полетим, когда вопрос решится?» – спросил Гурбан у Маркуса, когда тот вылез из-под фонаря операторской кабины. Именно Маркус вел огонь всеми вооружениями Ми-24 и справился с задачей на отлично, раз они таки сумели выбраться из Москвы. «Без топлива вряд ли у нас это получится. Знаешь, какой у этой рептилии расход? Без малого 800 литров на час полета. Вместо Маркуса ответил Митрич и ощерился в улыбке, которая у него была под стать возрасту. Зубов через один не хватает, а те, что сохранились, желтые и кривые. Гурбан присвистнул. Как бы аппетит у вертушки не слабый. «Нормально добрались? Не укачало?» Маркус опять прикрывался капюшоном и вовсе не потому, что не желал пугать людей своей внешностью. Наросты на его лице были очень чувствительны к солнечному свету. Почуяв насмешку, мясник недобро посмотрел на него. Гурбан похлопал племеша Джексона по плечу, мол, нормалёк, не вздумай лезть на рожон. «Это Маркус, тот самый хороший человек, о котором я рассказывал. Вместе работать будем». Об участниках и предстоящем деле, о том, что они должны организовать засаду и дождаться старшего-младшего на подступах к лаборатории его отца, он поведал Серёге ещё в вертолёте. Но судя по тому, как того шатало, повторить не помешало бы. Парень еще не настолько очухался, чтобы разобраться в поставленной задаче. «А что за ствол такой?» Гурбан поднял автомат. «Вроде не калаш, хоть и похож». «А у вас чего, в Харькове таких нет?» «Были бы, не спрашивал». «Абакан. То есть АН-94. Он же автомат Никонова, калибра 5,45, для спецподразделений. Магазины к нему от обычного калаша сгодятся, и от РПК. Но я взял на 60 патронов. Серьезное оружие, только умение требует. Мальцу какому?» Маркус кивнул на Серегу. «Я бы не доверил. Испортит ведь». «А это что за вещь?» Гурбан вытащил из-за пояса пистолет, выданный ему в разрушенном храме. «Грач. 17 патронов в магазине. Да и вообще, штука поинтереснее Макара, хоть и немного тяжелей». Нагрузившись оружием и боеприпасами по самое не хочу, двинули по проспекту. Митрич тянул на себе РПГ-7 с двумя выстрелами к нему в специальной сумке. Старичок хоть и выглядел не ахти, оказался жилистым. Еще тащил Абакан. Гурбану и Маркусу достались РПК и автоматы по одной штуке на человека. Мясник повесил на плечо СВД со складным прикладом, десантный вариант винтовки Драгунова. Разбившись по парам, Маркус с Митричем, Гурбан с Мясником, они извлекли из вертолета два цинка с патронами и потащили с собой. На пересечении проспекта с улицей Калинина свернули вправо, дошли до улицы 50-летия ВЛКСМ, по которой и направились дальше к Арзамасскому приборостроительному заводу. «Проклятое коммунистическое прошлое не отпускает», – пошутил мясник по поводу названий местных улиц и проспектов. Гурбан улыбнулся, а вот Митрич, как выяснилось, оказался закоренелым ленинцем. «Да что ты понимаешь, бабуин молодой? Власть обещала каждому квартиру к 2000 году. Ну так вот их сколько, квартир этих. Живите только. Дома пустые стоят, а вы все, бабуины, на власть прежнюю жалуетесь». Чтобы сменить тему, мясник спросил у Маркуса. «А чего тут зомбаков вообще нет? Хоть бы один попался. И далеко еще топать?» «Уже близко», – ответил долговязый. «А зомбаков нет из-за Пашкиных экспериментов». Они прошли по улице еще немного, потом Маркус остановился и указал на сине-белый корпус впереди. «Это и есть та самая лаборатория, где создали слизней. Точнее, ее фасад. Прикрытие». Гурбан достал бинокль. 5 этажей с ржавыми кондиционерами на стенах. Над проходной из стали и стекла красовалась надпись «ОАО Арзамасский приборостроительный завод». На стоянке у проходной десятка два автомобилей, на которых никуда уже не уедешь. Гурбан присел на бордюр. «Надо бы связаться с Павлом Сташевым, объяснить ему ситуацию». Долговязый в балахоне помедлил, прежде чем ответить. «Не уверен, что стоит светиться». «И все-таки, мы же не убийцы, Маркус. Ты вон от слизни избавился, а вдруг и пацана удастся спасти?» «Не исключено, что это возможно», – проскрипел Маркус. «Другое дело, шансов мало на то, что Паша нас примет. У него заскок случился, совсем мозги закоротило. Всюду заговоры и враги мерещутся. В последний раз, когда я был здесь, он не пожелал меня принять». Хотя тогда я за 3 земель притащил ему силовую установку, которая ускорила бы работы по проекту. «Назад, что ли, повез?» – подал голос мясник. «На подступах к лаборатории сгрузил и уехал. Мне-то она на кой?» «И все же попытайся, Маркус», – продолжал Гурбан настаивать на своем. «Да он меня и слушать не станет. В каждом, кто к лаборатории приблизится, он видит врага рода людского. Типа слизни без устали подсылают ему шпионов, чтобы уничтожить его уникальную установку, которую он называет излучателем». «Наверное, он не знает, что делает. Покушались на него, видимо. Только я вот чего не пойму, Маркус. Если слизни Сташева так боятся, почему просто не подогнали технику? Минометы тяжелые, тюльпаны те же или гвоздику, гаубицу самоходную, что на 15 км стреляет. А тюльпан тот вообще на 18 шарашит. Наверняка ведь сохранились где-то эти игрушки. Короче, взяли бы, да и сравняли лабораторию с землей, и никаких проблем вообще». «В том-то и дело, Гурбан, что они бы с радостью. Да только учти, что лаборатория – это военная, а завод сверху так, бутафория. Все самое главное под землей. Там столько бетона, что чуть ли не прямое попадание ядерной бомбы выдержит. Так что от цветочков толку не будет». «И, конечно, несколько выходов на поверхность, в нескольких километрах от лаборатории, в городе, а то и за его пределами», –